посвящается Бену. Кому же еще? Глава первая. Так, с неба падают птицы. Я, конечно, не эксперт, но точно знаю, что падать с неба птицам не полагается. Я серьезно. Вы же согласны, что это безумие? Кстати, о безумии. Меня зовут Лорен. И я мальчик. Неожиданный поворот, да? Папа говорит, у меня дар менять тему. Между прочим, это он решил назвать меня Лореном. Так что его комплиментом я рад, но не от всей души. По правде говоря, меня назвали в честь дедушки. Он умер за неделю до моего рождения. Дедушка был отставным морским котиком, ростом 1,80 м. То есть достаточно крутым, чтобы носить имя Лорен. В отличие от меня. Во-первых, я мелкий. Из всех моих знакомых 11-леток я ниже всех. Я ношу очки и читаю комиксы. Ко всему прочему, прибавьте, что однажды на физкультуре Дэвид Стадлер случайно вырубил меня волейбольным мячом, и картина будет полная. Просто поверьте, имя Лорен — отстой. Пусть все и зовут меня Рен. Я думал об этом много лет и пришел к выводу, что дедушка бы со мной согласился. Если бы под конец жизни он мог говорить, то, наверное, сел бы в кровати и изрек что-то вроде: «Не называй своего ребенка Лореном, сынок. Это глупая затея». Что-то я отвлекся. Суть в том, что птицы падают с неба. Погодите. Птицы падали с неба. Клянусь, секунду назад так и было. А сейчас они просто там. Носятся над соседской опушкой, летают кругами туда-сюда. В общем, ведут себя, как нормальные птицы. Ну и ну. Может, мне все померещилось? Может, после всех лет, что мне приходилось откликаться на имя Лорен, у меня все-таки поехала крыша? Может, это подъемы в 6 утра на летних каникулах довели меня до ручки? А может... Так, погодите. Они снова падают. Я встаю с наблюдательного пункта в траве, отклеивая от спины потную футболку с надписью «Свободу Бананамену». «Бананамен» — это мой любимый комикс. В 80-е он был популярен в Англии, но здесь, в Штатах, о нем почему-то никто не знает. Он дурацкий, но все равно забавный. Там про парня по имени Эрик Вимп. Он примерно моего возраста, и когда он съедает банан, то превращается в супергероя. «Бананамен» сильный, как 20 мужиков — 20 здоровенных мужиков. И сражается с суперзлодеями вроде доктора Глума и женщины Скунса, которые, в отличие от настоящих, не страшные, а скорее смешные. А еще на Северном полюсе у него есть крепость в форме огромного банана. Говорю же, дурацкий комикс. Я сажаю очки повыше на нос, чтобы получше разглядеть птиц. Линзы я не ношу. Меня тошнит от одной мысли, что придется трогать глазные яблоки. Оказывается, я ошибся. Птицы не падают с неба. Они вроде как крутят сальто. Будто кто-то шлет им тайные послания и приказывает остановиться, на миг замереть в воздухе, а затем броситься навстречу земле, будто они маленькие пернатые гимнасты. Когда птицы-самоубийцы оказываются у самой опушки, я сжимаюсь от страха. Но за секунду до столкновения с землей эти ребята взмывают ввысь, как ни в чем не бывало. Очень странно. Но что самое странное, они делают это снова. И снова. И снова. Я начинаю беспокоиться, что птицы серьезно больны. Новым жутким суперзаразным птичьим гриппом, например. Как вдруг входная дверь, протяжно скрипя, чиркает о крыльцо. Папа обещает починить дверь с тех пор, как мы сюда переехали. Странновато жить в бабулином старом доме. Он будто не совсем наш. В ванных комнатах все еще пахнет ее ароматическими смесями. Бабулин зонтик стоит на своей полке в прихожей, а дедушкина медаль за выдающуюся службу так и висит на стене. В нашем прежнем доме, в городе, дверь не скрипела. В ванных пахло дезинфицирующим средством, а зонтиков вообще не водилось. До Вествилла отсюда всего 13 километров, но иногда кажется, что целый миллион. Я поворачиваюсь к двери и вижу папу. У него своя инженерно-строительная фирма, так что на работу он обычно ходит в рубашке. Но сегодня у него встреча с важным клиентом из Фермента. Непривычно видеть папу в костюме. «Здорово, дружище! Как пробежка?» «Утомительно, скучно, больно». «Отлично!» — вру я. «Взгляни-ка на птиц!» Папа прислоняется к дверному косяку. «Ты следил за техникой приземления?» «Знаете, как сложно концентрироваться на технике приземления во время бега? Это все равно, что гладить себя по животу и похлопывать по затылку одновременно, только еще потеешь». «Смотри!» Я снова пытаюсь его отвлечь. «Там птицы странно себя ведут». Папа выходит на крыльцо, придерживая дверь ногой 46-го размера. У папы все большое. В этом я не в него. Он ставит ладонь козырьком, прикрывая глаза от солнца. «Какие птицы?» «Вон там!» Я указываю на другую сторону поля, которое идет под уклон от нашего двора до самой соседской опушки. Если добираться по дороге, их дом примерно в 1,5 километрах от нас. А если срезать через поле по диагонали, то еще ближе. Но вон там ничего нет. То есть деревья, конечно, есть. Небо, парочка облаков, солнце — это все на месте. Дом наших соседей не поглотила черная дыра, не подумайте. А вот птицы исчезли. «Но они там были!» — говорю я, уставившись на клочок пустого неба. «Птицы же не могли просто раствориться в воздухе, так?» «Улетели, наверное». Папа возвращает меня в реальный мир. «Идем домой. Нам с мамой скоро на работу». Я вздрагиваю, когда он захлопывает за собой дверь, явно не обращая внимания на скрип. «Может, папа и прав? Может, птицы улетели?» «Но это не объясняет, куда они подевались. Или что они делали, пока не исчезли. Я остаюсь еще на минуту в надежде, что они вернутся». «Рен!» — доносится из-за двери папин голос. «Ты куда пропал, дружище?» Я неохотно встаю на ноги, бросаю на небо последний взгляд и иду домой.